Уменьшение военных сил с одной стороны и повышение ценности бумажных денег с другой представляются двумя необходимыми мерами для достижения предположенной цели. Хотя привести в исполнение эти меры будет нелегко. Увольнение во временные отпуска части нижних чинов, конечно, сделает экономию в бюджете расходов по содержанию армии. Но что делать с массой офицеров, которые останутся без всякого дела? Определить их на гражданские должности? Но многие из них вовсе не подготовлены к подобного рода деятельности. Между тем, весьма важно дать им определенные занятия, чтобы не создать толпу тунеядцев, эту общественную заразу во всякое время, а тем более при настоящих обстоятельствах, когда всякий рассуждает, когда все, даже воспитанники учебных заведений, считают себя признанными обсуждать общественные дела. Примите уверение и прочее. ФОК. Русская старина. 1881 год. Сентябрь. Донесение агента третьего отделения из Москвы. 1848 год. Первое. Секретно. 26 марта 1848 года. Номер 8. Москва. Его превосходительству Леонтию Васильевичу Дубельту впечатление, произведенное манифестом, возвестившим о смутах на западе Европы, были слезы восторженных русских чувств. Я приехал в дворянский клуб в ту минуту, когда шел вопрос каждого тут бывшего к приезжающему знакомому, читали ли, и у нас есть манифест, ибо слышали предварительно о нем. Да что же вы опоздали? Вот один из членов прекрасно придумал. Как столпились в газетной, что прочитал вслух. Слыша это, сильно билось во мне поверженное сердце. Я, слезлив в радости, а совладел с моими глазами, чтоб с осторожной зоркостью видеть глаза других, и у многих видел их влажными. Свидетельствуюсь Богом всемогущим, что лесть никогда не управляла ни языком, ни пером моим. Покойный отец мой удалил от души моей это зло. Продолжаю писать, как истинно видел, как слышал. Я слышал, и весьма заметно было, что голос дребезжал в отзывах о Франции, Австрии и Пруссии. Но когда речь возвращалась к манифесту, речи становились твердые. Твердость как бы подчерпалась из самого манифеста. Он так всем был по сердцу, как будто каждый участвовал в написании его. Тут послышался от кого-то вопрос, кто бы писал его. Этот вопрос издавна существует при сильных впечатлениях от того, что изложениями получили известность в 1812 году Шишков и прочие. Я был на этот раз превращен в молчание, в слух. Сердце мое жаждало одного ответа и услышало желаемый ответ. Кому писать это? Без сомнения, сам писал. Таково было виденное мною впечатление, где, выражусь просто, каждый рос душой, чувствовал, что он русский, что он сын, воззвавшего к сердцам русских. И видно было, что для русского сердца не бывает иных воззваний, кроме того, чье сердце помазавшего его. Истинно этот манифест был утверждающим, освещающим помазанием сердца. Так истинно, так я видел, я слышал. Не могу при этом скрыть, переливая в сердце мое каждое слово вашего драгоценного доверия,